эти мечты. Нити азарта и те же судьбы. Мы всех ожидали и были добры. Мы просадили года за столы и кресла. Тонкость карьеры идти по карьерам, убить свое время, место. Потеряли мы честно, не зная протеста, стояли гиганты и тесно. Ожидая тут кэша и лошадь седую, я сам тут кайфую лезть. Не давали мы чести и цену для мести из грязи и песни. Забыв про наркотик и славу и денег, он стал человеком. Он забыл про тебя, он забыл про себя, ликуя агентом. Растерял тут пока что всю жизнь собирал, плевать. Я пойду свой искать и чужой собирать, по дороге успею раздать. А ты все же пойми меня, ты прими, не нужно тут лишних изгоев. Я тут сам тут один, и а там сам один, остальных всех на засовах. И каждое слово, последнее слово, прощание и вечных утех. Я нашел, сука, смысл, точно раз, это правда, так вот, смысла-то нет. Проблемы, упреки, всех там, кто умнее, и каждый, прав в своей теме. Все сулят и помочь, и хотят, и вернуть, подсказать, но, бля, дело не в теме. Где же тут твоя подача, где же дом, где дети плачут, дети к стае, смысл в каче. Где людей твоих отдачи, где минуты, те, что тащат сам себе звезда и панчи. Где же тут твоя подача, где же дом, где дети плачут, дети к стае, смысл в каче. Где людей твоих отдачи, где минуты, те, что тащат сам себе звезда и панчи. Черный ключ от белого сердца, и негде согреться, закрыт от дверцы, и негде продаться, и ты хотел танцы, не будет поблажек, просрал ты все шансы. Не будет бэткейса, и хоть ты убейся, не дам тебе места, забудь. Забери все билеты, и путь тебе в лето, не надо концерта. Ты хотел формата, вот тебе формат, ты хотел подач, вот тебе кач, что еще из неудач. Надо говорить о том, чего не можешь делать, а потом прижать в зерном. Видите ли, критикон, не, критикон из критикон, в этом он и в этом он. По предлогу все камон, сука, сраный покемон, обуздал он селом, кресло, трон, крепость, дом. А я хочу туда, где ни снега, ни дождя, а только музыка моя. С рассвета поплыла, не подведет меня она, и не сейчас, и не тогда. А чего добился ты во времена до пустоты, из креста, тексты, а? Чё и чё там у тебя? Откуда я узнал или кто мне рассказал это? Протухший этап. За спиной 3 концерта. Забыли меня, как ларёк 50 Cent. Где же тут твоя подача? Где же дом, где дети плачут? Дети к стае, смысл в каче. Где людей твоих отдачи, где минуты, те, что тащат сам себе звезда и панчи. Где же тут твоя подача, где же дом, где дети плачут, дети к стае, смысл в каче. Где людей твоих отдачи, где минуты, те, что тащат сам себе звезда и панчи. Где же дом, где дети плачут, дети к стае, смысл в каче. Где людей твоих отдачи, где минуты, те, что тащат сам себе звезда и панчи.